стране диджейский культ решил чего бояться. Достал вертушки, уши, пульт и начал заниматься. Тревога, тревога, диджеев слишком много. У клуба каждого они толпятся у порога. Купил винил, на все забил, ну а основы сводки Андрюха быстро объяснил мне за бутылкой водки. Неделю я стоял, играл, неделю я старался. Не пил, не ел, не дул, не спал, но натренировался. Теперь готов играть, уже горят стальные трубы. И в нереальном кураже я стал звонить по клубам. Тревога, тревога, диджеев слишком много. И чтоб продвинуться наверх, надо бодаться рогом. Ну в первых 10 местах меня вообще послали, а в остальных цинично так и грубо отвечали. Свободных нету мест у нас, играют резиденты. Им совершенно не нужны на сцене конкуренты. Тревога, тревога, диджеев слишком много. В Москве их столько, говорят, что пробки на дорогах. В агентстве мне сказали, что их букинг перегружен. И что такой диджей, как я, им нах никакой не нужен. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Но тут один совет мне дал наш световик Серега. Сказал он мне: послушай, брат, не бойся, ты проборный. Когда закрыть парадный вход, ищи, где будет черный. Ведь если просто так играть, не выиграть.